течение 5 лет Россия имела единственно мирные сношения с иными державами. Еще при жизни Леона X один генуэзский путешественник, называемый капитаном Павлом, с дружелюбным письмом от всего папы и немецкого магистра Албрехта был в Москве, имея важное намерение проложить купеческую дорогу в Индостан через Россию посредством рек Инда, Окса или Гигона, моря Каспийского и Волги. Прежде счастливого открытия Васко-де-Гаммы товары индийские шли в Европу или Персидским заливом, Евфратом, Черным морем или заливом Аравийским, Нилом и морем Средиземным. Но португальцы, в начале XVI века овладев берегами Индии, захватив всю ее торговлю и дав ей удобнейший путь океаном мимо Африки, употребляли свою выгоду во зло и столь возвысили цену пряных зелий, что Европа справедливо жаловалась на безумное корыстолюбие лиссабонских купцов. Говорили даже, что ароматы индийские в дальнем плавании теряют запах и силу. Движимые ревностью отнять у Португалии исключительное право сей торговли, генуэзский путешественник убедительно представлял нашим боярам, что мы в несколько лет можем обогатиться ею, что казна государева наполнится золотом от купеческих пошлин, что россияне, любя употреблять пряные зелья, будут иметь оное в изобилии и дешево, что ему надобно только узнать течение рек, впадающих в Волгу, и что он просит великого князя отпустить его водою в Астрахань. Но государь, как пишут, не хотел открывать иноземцу путей нашей торговли с Востоком. Павел возвратился в Италию по смерти Леона X, вручил ответную Васильеву грамоту папе Адриану и в 1525 году вторично приехал в Москву с письмом от нового папы, Климента VII. Уже не по торговым делам, но в виде посла, дабы склонить великого князя к войне с турками и к соединению церквей, за что Климент, подобно Леону, предлагал ему достоинство короля. Сей опыт, как и все прежние, не имел успеха. Василий, довольный именем великого князя и царя, не думал о королевском, не хотел искать новых врагов и помнил худые следствия Флорентийского собора. Однако ж принял с уважением и посла, и грамоту, честил его 2 месяца в Москве и вместе с ним отправил в Италию гонца своего Дмитрия Герасимова, о коем славный историк того века Павел Иовий говорит с похвалою, сказывая, что он учился в Ливонии, знал хорошо язык латинский, был употребляем великим князем в посольствах шведском, датском, прусском, венском, имел многие сведения, здравый ум, кротость и приятность в обхождении. Папа велел отвести ему богато украшенные комнаты в замке Святого Ангела. Отдохнув несколько дней, Дмитрий в великолепной русской одежде представился Клименту, поднес дары и письмо государева, наполненное единственно учтивостями. Великий князь изъявлял желание быть в дружбе с папою, утверждать оную взаимными посольствами, видеть торжество христианства и гибель неверных, прибавляя, что он издавна карает их в честь Божию. Ждали, что Дмитрий объявит на словах какие-нибудь тайные поручения государевы. Он занемог в Риме и долго находился в опасности. Наконец выздоровел, осмотрел все достопримечательности древней столицы мира, новые здания, церкви, хвалил пышное служение папы, восхищался музыкою, присутствовал в кардинальном совете, беседовал с учеными мужами и в особенности с Павлом Иовием, рассказывал им много любопытного о своем отечестве. Но к неудовольствию папы объявил, что не имеет никаких повелений от Василия для переговоров о делах государственных и церковных. Дмитрий возвратился в Москву в июле 1526 года с новым послом Климентовым, Иоанном Франциском, епископом Скоренским, коему надлежало доставить мир христианству, то есть Литве. Явился и другой, еще знаменитейший посредник в всем деле. Кончина Максимилианова прервала сообщение нашего двора с империей. Хитрый властолюбивый юноша Карл V, заступив место деда на ее престоле, не имел времени мыслить о севере, повелевая Испанию, Австрию, Нидерландами и споре о господстве над всею юго-западную Европою с прямодушным героем Франциском I. Долго ждав, чтобы Карл вспомнил о России, великий князь решился сам отправить к нему гонца с приветствием. Засим возобновились торжественные посольства с обеих сторон. Австрийский государственный советник Антоний прибыл в Москву с дружественными грамотами, а князь Иван Ярославский Засекин ездил с такими же от Василия к императору в Мадрид, в то самое время, когда несчастный Франциск I находился там пленником, и когда Европа не без ужаса видела быстрые успехи Карлова властолюбия, угрожавшего ей всемирную монархию или зависимостью всех держав от единой сильнейшей, какой не бывало после Карла Великого в течение 7 веков. Только Россия, хотя уже с любопытством наблюдающая государственные движения в Европе, но еще далее враждебной Литвы, не зрящая для себя прямых опасностей, оставалась вдали спокойную. И даже могла желать, чтобы Карл исполнил намерение деда присоединением Венгрии и Богемии ко владениям австрийского дома, как и случилось. Ибо сии две воинственные державы, управляемые Сигизмундовым племянником Людовиком, служили опорою Литве и Польше. Не имея никакого совместничества с императором и справедливо угадывая, что оно есть или будет между им и королем польским, великий князь предложил Карлу склонить Сигизмунда к твердому миру с Россией, или благоразумными убеждениями, или страхом оружия, по торжественному Максимилианову обещанию. В удовольствие Василия император, отпустив князя Засекина из Мадрида, вместе с ним послал графа Леонардо Нугарольского. А брат его, эрцгерцог австрийский Фердинанд, барона Герберштейна в Польшу, чтобы объясниться с королем в рассуждении мирных условий и ехать в Москву для окончания сего дела. Но Сигизмунд, уже опасаясь замыслов императора на Венгрию, худо верил его доброжелательству и сказал послам, что он не просил их государей быть миротворцами и может сам унять Россию, примолвив с досадою, какая дружба у князя Московского с императором. Что они? Ближние соседи или родственники? Однако ж послал к Василию воеводу своего, Петра Кишку, и маршалка Богуша, которые вслед за графом Леонардом и Герберштейном приехали в нашу столицу. Великий князь был в Можайске, увеселяясь звериную ловлею. Там и начались переговоры. Король возобновил старые требования на все отнятое у Литвы Иоанном, называя и Новгород, и Псков ее достоянием, а мы хотели Киева, Полоцка, Витебска. Посредники, епископ Скоренский, Леонард и Герберштейн, советуя обеим сторонам быть умереннее, предложили Василию уступить королю хотя половину Смоленска. Бояре объявили сие невозможным, отвергнули и перемирие на 20 лет, желаемое Сигизмундом, согласились единственно продолжить оное до 1533 года, и то из особенного уважения к императору и папе, как изъяснился великий князь, жалуясь на худое расположение короля к истинному миру и нелепость его требований. Споры о наших границах с Литвою остались без исследования, а пленники в заточении. Послам Сигизмундовым была и личная досада. За столом великокняжеским давали им место ниже римского, императорского и самого Фердинандова посла. Утверждая перемирную грамоту, Василий говорил речь о своей приязни к папе, Карлу, эрцгерцогу, о любви к тишине, справедливости и прочь. На стене висел золотой крест. Думный боярин, сняв его, обтер белым платом. Дьяк в обеих руках держал хартии договорные. Великий князь встал с места, указывая на грамоту, сказал: «Исполню с Божией помощью». Взглянул с умилением на крест и, тихо читая молитву, приложился к оному. Тоже сделали и литовские чиновники. В заключение обряда пили вино из большого кубка. Государь снова уверял послов в своем дружестве к Клименту и к Максимилиановым наследникам. Обратился к панам литовским, кивнул головой, велел им кланяться Сигизмунду и желал счастливого пути. Они все вместе выехали из Можайска, а за ними наши послы. Трусов и Ладыгин в Рим. Липунов и Волосатый к императору и к эрцгерцогу, а Окольничий и Ляцкий к Сигизмунду. Хотя король утвердил договор и клятвенно обязался быть нашим мирным соседом, но взаимные жалобы не могли прекратиться до самой кончины Васильевой, ибо литовцы и россияне пограничные вели, так сказать, явную всегдашнюю войну между собою, отнимая земли друг у друга. Тщетно судьи с обеих сторон выезжали на рубеж, то литовские не могли дождаться наших, то наши литовских. К неудовольствию Сигизмунда Василий принял к себе князя Федора Михайловича Мстиславского, выдал за него дочь сестры своей Анастасию, сносился с господарем молдавским, неприятелем Литвы, и задержал в 1528 году бывших у нас королевских послов, сведав, что в Минске остановили молдавского на пути его в Россию. Король не хотел именовать Василия великим государем, а мы не хотели называть короля российским и прусским. По крайней мере, пленников наших и литовских в силу перемирия, продолженного еще на год, выпустили из темниц и не обременяли цепями, как злодеев.